Нафанов, Давидов, Иессеев, Авидов, Ваозов, Салмонов, Нассонов, Аминадавов, Арамов, Есромов, Фаресов, Иудин, Иаковлев, Исааков, Авраамов, Фарин, Нахоров, Серухов, Рогавов, Фалеков, Еверов, Салин, Кайнанов, Арфаксадов, Симов, Ноев, Ламехов, Мафусалов, Енохов, Иоредов, Малилиилов, Кайнанов, Еносов, Сифов, Адамов, Божий. Конец 3 главы.